страстно, нежно наклонив, рукой сильной обнимаю. Твои глаза гляжу, гляжу на них, в них свет любви, я знаю. Пылай сердце, сердце не унять, с небесною красою осыпал свет на нас двоих, рука в руке с тобою. Ладонь к ладони, в лик, в рассвете отражаясь. В любви неиссякающей родни, всем сердцем опускаюсь. И новый день расскажет, друг, что счастье нам с тобою. С любовью написал небесный друг божественной рукою. Иногда за годы люди друг друга не узнают, а иногда за один миг сердцем все поймут. В твоих глазах прозрачных и больших я вижу отражение всей нашей жизни, яркий светлый стих, фантазии возрождение. Идти по желтой яркой мостовой с мечтою раз прекрасной. Нам было суждено с тобой, теперь мне это ясно. Ладонь к ладони, в лику в лик, в рассвете отражаясь. В любви неиссякающей родни, всем сердцем опускаюсь. И новый день расскажет, друг, что счастье нам с тобою. С любовью написал небесный друг